Беседа четвертая. Прощенное воскресенье имеет одинаковую значимость по своей силе с днем Пасхи, что мы простили и нам простили, и мы поэтому чисты перед Богом, и нам обеспечена вечность всем. Вот почему в чистый понедельник или накануне чистого понедельника у каждого из нас забота посылать письма и просить прощения у тех, кто нас обидел, кто нас огорчил. Не только кого мы обидели, это само собой разумеется. Это язычник делает так, а христианин делает, кто нас обидел, то есть, что мы навели его на этот грех, это преступление, и он нас обидел. Ужасно трудно. И вот обычно в субботу и в воскресенье до чистого понедельника мы сидим за письменным столом и стараемся писать письма, просить прощения у тех, кто нас обидел. И тогда только мы идем в храм в воскресенье вечером и участвуем в чине прощения. Вопрос. Только надеяться, что если и они попросят прощения? Нет, это самолюбие только, гордый человек. Желание получить прощение у Бога и оправдаться, и быть, как говорится, чистым. В этом заключается вся радость чистого понедельника. Вот почему духовник обязан кончать каждую исповедь непременно вопросом: «Всем простил? И того, кто тебя обидел, ты и того простил? Ты просишь прощения у того, кого ты обидел?» Вопрос. Пройдет время. Вы говорите, время лечит? Нет. А если придет нечаянная смерть, тогда как? Или какое ты имеешь право читать «Отче наш», не испросив прощения у того, кто тебя обидел? Не только у того, кого ты обидел, это само собой разумеется. Татарин, мусульманин, коммунист, атеист, он просит прощения от неудобства, что он огорчил, оскорбил и так далее. А христианин просит прощения у того, кто его обманул. Вопрос. А я думала, он обидел, ну пусть он за себя и отвечает. Я ни при чем, я не виновата. Я виноват тем, что я навел его на это. Это замечательное таинство радости, торжества. Оно равносильно пасхальной службе, пасхальному дню. И вот почему непременно обязательно после чина прощения непременно поется пасхальное песнопение, поется Пасха, поется воскресение Христово видевши, о Пасха велие и священнейшее Христе, это в чистый понедельник, и абсолютное ликование, примирение с Богом. Вопрос. А вот если не знаешь, кто обидел? На это можно сказать, что обязательно наше сердечко сомневается, оно находится в состоянии смущения. Кажется, что я, вероятнее всего, обидел, я огорчил, я опечалил. Вопрос. А иногда думаешь, ну, обиделся, наверное, ну и Бог с ним. Это все арифметика и математика гордого человека. Гордый человек непременно садится за стол и щелкает, высчитывает, рассчитывает на скидку, на авось. А скидки все на самооправдание. Это психология христианства. Таков Христос, живой Христос, не иконный Христос, не католический Христос, не лютеранский Христос, а живой православный. И вот вся забота священника православного, пастыря и архипастыря – это отмечать. Вопрос. Батюшка, а если скажешь правду нужную, а он обижается? Значит, все-таки без сокрушения. Все-таки. Хотя как будто бы я по своему большому тухлому «я» скрывал правду. А вы отыщите. Очень много существует таких протестов, я встречал в своей практике. Вот неверующие, самолюбивые и гордые люди. Вот видите, вы виноваты в том, что вы... Вы признаете, что вы виноваты? Да, я признаю себя виновным. Я смиряюсь, я хочу быть чистым, потому что только чистые сердцем Бога узрят. Чистота не та, которая не знает блуда и грязных грехов, а такая чистота – блаженни чистие сердцем, яко тии Бога узрят. И начало всему этому – чистый понедельник. Вопрос. Батюшка, а если вот по послушанию вы скажете: «Я сейчас по состоянию здоровья не могу принять человека». И сами видите, что это ведь принесет вред здоровью, это будет сверх сил. Начинаешь им говорить, а они обижаются. И как у них просить прощения? Я все-таки прошу просить прощения. Мне показалось, от себя жаление. Вопрос. Это вы будете просить прощения, а тому человеку, который по послушанию отказывает? Обязательно надо. Вот почему такое множество грехов у нас набирается, что мы невольно и вольно грешим, огорчаем людей, окружающих нас. И родственники такие же люди, как и все. И ужасно обидно, когда мы считаем, что родственников обижать страшнее, чем окружающих людей. Это величие и богатство христианства. Просить прощения у тех, кто нас обидел, огорчил, оскорбил, фактически нас обидел. Вот, например, отец обижен на сына, который обворовал его. Такой случай на днях у меня был. Пришел огорченный отец и изливает свое горе мне, что, мол, как вы думаете, сын меня обворовал. Я трудился столько десятков лет, и он меня обворовал. Как бедного старика мне утешить? Ну, он поступил с сыном серьезно и законно, изгнал его из Москвы и так далее. Но вот, сейчас чистый понедельник. Как быть? Написал я ему письмо. Часто говорят: вот видите, вы просите прощения, значит, люди будут ликовать, что вы оказались виновными. От чистого сердца просить прощения. Будь юродивый Христа ради, и кроме веселья и радости ты ничего не приобретешь. Вопрос. А вот на работе, например, сделают замечание. Служебное. Это вопрос особого порядка. Это суда отношения не имеет. Если я в известном смысле обязан был сделать замечание или наказать, это не считается. Потому что грех – не блюсти святое послушание. Доверенное и порученное мне. Есть преступление, и надо об этом специально каяться на исповеди. Что я не наказывал, я извинял, я прощал, я не корил подчиненных по службе. Вопрос. А они обижаются? Обижаются на истину, пусть обижаются. Я по долгу службы пред Богом, доверенный и порученный мне Богом, через земное начальство, обязан был нести святость послушания. Лень вызвана бывает обычно беспечностью о спасении, бесстрашным житием. Кто не знает начала премудрости, страх Господень. Потому что страх настолько пронизывает все человеческое естество, что даже тело заболевает от страха, страха Божия. И вот неработные достоинства – это и есть. Вопрос – это дух или что? Что такое неработные достоинства? Состояние лени? Раз не работает, значит неработное? От беспечности и недуховности, праздности жизни духа. Это очень интересная мысль. Неработные достоинства, наоборот, тело, да? Вопрос. Неработные достоинства покорило. Вот-вот-вот. Слово «покорило» объясняет смысл, что беспечное житие, проникнутое бесстрашием, оно приводит тело к такому беспечному состоянию – лени. Смирение сердца – это очень интересная тема. Очень интересная тема. Вопрос. У Тихона Задонского я прочитала, что очень полезно слышать советы и поучения добрых и опытных людей. Я говорю себе, а если обличают люди злые, как их терпеть? И вообще, стоит ли слушать их обличение или прекратить разговор? А я на это отвечу. Свойство гордости. И как они вырабатывают именно в нас свойство смирения и кротости и долготерпения от смирения? Это, несомненно, труднее, чем терпеть терпеливо обличение злого. Вопрос. Но если злой раздражает, это не такой высокий подвиг пред Богом, что мы обороняемся против него злом, между тем, как в нас самих вырабатывается блаженная кротость. Вот почему Христос и сказал: «Блажен не кротцы, яко ти наследят землю». Наследники земли. Они будут царствовать на земле, они будут командующими на земле, и только кротостью, а не чем-нибудь, ни смирением, ни чем-то еще. Вопрос. Батюшка, а вот смирение и кротость в моем понятии сливаются. Это разные вещи. Смирение рождает кротость, и кротость рождает смирение. Они дополняют друг друга, и они свойственны друг другу. Они имеют непосредственную психологическую, так сказать, связь. Несмиренный, он не может быть кротким, и некроткий не может знать смирение. Это немыслимо. Он будет уступать, будет назло молчать, будет назло реагировать молчанием, но это не значит, что он кроткий, и не значит, что он смиренный сердцем. Это особое свойство сердца под действием благодати. И интересно вот что, что не знающий кротости не наследит вечную жизнь. Он не может быть чистым сердцем, он не может быть целомудренным, и он не способен исповедовать Христа распятого. Блаженнее есть те, егда поносят вам. Он не способен. Он не способен быть мучеником и священным мучеником, выйти на крышу и проповедовать Христа, потому что он не знает свойства смирения, потому что он не знает свойства кротости. Вот почему замечательно, что Христос по своей божественной благодати возвестил заповеди блаженства.